Указательный палец Хоука уже лежал на спусковом крючке, но ствол прижимался к боку. Он не знал, куда нацелен пистолет. Силы иссякали, сейчас или никогда. Хоук приготовился к тому, что пуля вопьется в него, но все равно нажал на спусковой крючок. Глухо прогремел выстрел. Хоука тряхнуло. Он напрягся, ожидая, что накатит боль. Боли не было. Зато у Ходжеса перекосило лицо, но кочерга продолжала пережимать горло Хоуку. В нос ударил запах сгоревшего пороха, и, наконец-то, давление на шею начало ослабевать. Ходжес посмотрел на свой бок, и Хоук увидел, как по рубашке быстро расползается алое пятно. Ходжес опустил кочергу, рукой коснулся бока, поднял ладонь к глазам, уже всю в крови. «Сукин сын!» — простонал он. Хоук сбросил его с себя, принялся жадно хватать ртом воздух. Бок горел. Одежду пятнала кровь, чья, Хоук сказать не мог. Ходжес пополз к двери. «Все кончено!» — прохрипел Хоук. Ему не хватало сил поднять пистолет. У двери Ходжес с трудом поднялся на ноги. С рубашки капала кровь. Он прижимал к ране руку. «Ты ни черта не знаешь!» — с губ сорвался горький смешок. Ходжес поморщился от боли, дожидаясь, что Хоук вновь нажмет на спусковой крючок, но силы Хоука иссякли. «Ты покойник. Ты этого еще не знаешь, но ты покойник». Ходжес мрачно глянул на него. «Ты даже представить себе не можешь, кому пытаешься помешать». Прижимая руку к ране, пошатываясь, Ходжес вышел из комнаты. Хоук не мог его остановить. Остатка сил хватило только на то, чтобы подняться, да проталкивать воздух в легкие через отекшую гортань. Одежда Хоука пропиталась кровью и потом. Он поплелся за Ходжесом. Все пошло не так. Услышал, как завелся автомобильный двигатель, увидел капли крови, с крыльца они вели на подъездную дорожку. «Ходжес!» Хоук спустился со ступенек, нацелил пистолет на пикап. Ходжес развернул автомобиль и рванул к дороге. Хоук попытался взять на мушку одно из задних колес. «Стой!» — крикнул он вслед, но едва расслышал собственный голос. Он наблюдал, как пикап поворачивает на дорогу и удаляется в облаке пыли. В голове сидела одна мысль. Он во что-то впутался и тут же получил по мозгам. Более того, он уже никого не представлял, не служил закону, не искал правды, даже не помогал Карен. Осталось лишь одно — жгучее желание узнать, что все это значило. Глава 55. Бок горел огнем, шея раздулась, в два раза увеличившись в размере, он с трудом мог сглотнуть. Каждый вдох отдавался в ребрах такой болью, будто он отработал 10 раундов с тяжеловесом. На груди краснело пятно чужой крови. Он не знал, во что все это выльется. Хоук вернулся в кабинет, взял распечатанные листы и потащился к своему автомобилю и тронулся в обратный путь. Подумал о Джессике, подумал, как крупно ему повезло, раз уж он остался жив. Глупо, Тай, как же все глупо! Он попытался проанализировать сложившуюся ситуацию. Все его поступки лежали за рамками закона. Он вломился в дом Дайца, вооруженный табельным пистолетом, не поставив в известность местную полицию. И Ходжес, он выживет. Но это еще не все. Дайц узнает о случившемся. И те, на кого он работает, после чего они попытаются разобраться с ним. Конечно, они не могли знать, что он действовал в одиночку, и это его немного успокаивало. Они не могли знать, что в деле замешана Карен. Даже в такой гребаной истории нашлась светлая сторона. Ему потребовалось больше 3 часов, чтобы добраться до дома. Порог он переступил уже после полудня. В изнеможении рухнул на диван, осмотрел бок, откинул голову назад, закрыл глаза, в какой уже раз обдумывая содеянное. Он нарушил закон. Не один, много законов. Его стараниями угроза могла нависнуть над Карен. Он дал присягу служить закону, делать все, как требует закон. И что из этого вышло? Хоук снял с себя окровавленную одежду, скатал в комок, бросил в чулан. Даже простое поднятие рук отдавалось болью во всем теле. Рваная рана на боку уже затянулась корочкой крови. На шее и груди ярко краснели полосы. Хоук посмотрел на себя в зеркало, поморщился. Не мог понять, нужно ли обращаться к врачу. Голова работала плохо, хотелось спать. Он чувствовал себя невероятно одиноким и впервые в жизни не знал, что ему делать. Вновь сел на диван и понял, что есть только один человек, которому он может позвонить. Тай? «Карен, послушай, ты мне нужна», — пробормотал он. «Здесь». В голосе слышалась мольба, он шумно втянул воздух. «Тай, у тебя все в порядке?» — разом встревожилась Карен. «Я не нахожу себе места. Звонила тебе. Ты не брал трубку». «Карен, кое-что случилось. Приезжай, пожалуйста». Его смаривал сон. Он продиктовал адрес. «Уже еду. У тебя такой голос, Тай. Ты меня пугаешь. Скажи, тебе что-нибудь нужно?» «Да». Его голова откинулась на спинку дивана. «Дезинфицирующее средство и вата с бинтами». Хоук доплелся до двери, когда услышал ее стук, в трусах и халате, который скрывал раны. Улыбнулся, на бледном лице читалось: «Мне очень жаль, что я тебя в это втянул». А потом он просто привалился к ней. Она в ужасе уставилась на него. «Что случилось, Тай?» «Я нашел дом Дайца. Просидел около него всю ночь. Решил, что там никого нет. Утром вошел». «Он был там?» «Нет». Хоук взял из ее рук пакет с покупками: дезинфицирующее средство, мазь с антибиотиком, вата, марлевые салфетки, пластырь. Прихрамывая, он вернулся к дивану и сел. Зато пришел Ходжес. На ее лице отразилось недоумение. «Ходжес?» «Второй свидетель наезда на Эй-Джей Раймонда. Я думаю, они работали вместе, напарники». «Напарники?» Вот тут взгляд Карен остановился на красной полосе на шее Хоука, чуть пониже кадыка. «Господи, Тай, что это?» Она осторожно провела кончиками пальцев по следу от кочерги. «С боком еще хуже», — виноватым голосом ответил Тай и распахнул халат, показав запекшуюся рану. «Боже мой!» «Все было подстроено», — попытался он объяснить. «С Абелем Раймондом, с Лауэром, оба эти инциденты с автомобилями, Дайц и Ходжес убили их обоих, чтобы замести следы». «Какие следы?» На лице Карен отражалось замешательство и что-то еще. Страх, что к этим убийствам как-то причастен Чарли, о чем он, Хоук, не хочет ей говорить. «Что случилось с Ходжесом?» Она взяла пузырек с дезинфицирующим средством, вскрыла упаковку ватных тампонов. «Ходжес получил пулю, Карен». «Пулю?» Руки ее опустились, лицо побледнело. «Он мертв?» «Нет, я так не думаю». Он рассказал ей все. Как проник в дом, решив, что опасности нет. Как приехал Ходжес, застав его врасплох. Как они дрались. Как Ходжес проткнул ему бок декоративным рогом. Как пытался задушить кочергой. Как Хоук уже решил, что умирает. Как ранил Ходжеса. «Господи, Тай!» В широко раскрытых глазах Карен читалось сочувствие. Озабоченность на ее лице сменилась настоящим страхом. «А что сказали в полиции? Это была самооборона, верно? Он же пытался тебя убить, Тай!» Хоук встретился с ней взглядом. «Я не обращался в полицию, Карен». Она моргнула. «Ты не...» «Я не имел права находиться в том доме. Все мои действия с самого начала выходили за рамки закона. У меня не было ордера на обыск. Против них даже не открыто дело. И я, черт побери, в отпуске». «Тай!» Ее рука метнулась ко рту, едва она начала осознавать, что произошло. «Но ты не можешь делать вид, что ничего не случилось. Ты стрелял в человека!» «Этот человек пытался меня убить, Карен. Хочешь, чтобы я позвонил в полицию? Ты не понимаешь? Твой муж знал этих людей, Дайца, Ходжеса. В то утро, покинув центральный вокзал, Чарли приехал в Гринвич. Он украл кредитку человека, который умер при тех взрывах. Эй-Джею Раймонду позвонили из ресторана, который располагался на другой стороне улицы. Позвонил Чарли, Карен, твой муж. Либо он напрямую участвовал в убийстве Эй-Джея Раймонда, либо помогал его организовать». «Чарли?» Карен покачала головой. «Тай, ты же не думаешь, что Чарли убийца?» «Нет, и зачем?» «Чтобы не дать хода информации, которую отец Раймонда раскопал в Пенсаколе. Одна из подконтрольных Чарли компаний фальсифицировала поставки нефти». Карен недоверчиво качала головой. «Это правда. Ты слышала о Дельфин Ойл, Карен? Или о Фелкон Партнерс?» «Нет». «Это дочерние компании, которые принадлежали его фонду, Харбор Кэпитал. Офшорные компании. Ты хочешь, чтобы я обратился в полицию? Если я обращусь, они немедленно выпишут ордер на его арест. Мошенничество, отмывание денег, соучастие в убийстве —